«Алену можно? Это из хора насчет репетиции», — постарался попросить он неузнаваемо высоким голосом. Хотя как бы она могла его узнать? «Алены нет», — так же глухо и односложно ответила мать. Еще неделю Денис думал, кому же позвонить, и с удивлением понял, что он не знает, с кем Алена дружит. Точнее, знает, что есть у нее какая-то подружка Светка, но кто она, где работает, не имеет представления, не знает ни где находится эта церковь, в которой она поет, ни даже в каких спектаклях она сейчас играет, чтобы узнать, ходит ли она на работу. В театр он все-таки позвонил. Администратор долго не могла понять, о ком речь, а потом вспомнила. «А, ну, конечно, так мы же ее, ну, вернее, она сама уволилась, когда забеременела». «А куда?» — спросил ошеломленный Денис. «Куда? А кто ж ее куда возьмет теперь?» «В декрет неоплачиваемый уволилась. Вот куда. А может, устроилась где? Она ж поет и танцует». «Особенно танцует», — думал Денис, пытаясь посчитать, какой точно у нее может сейчас быть срок. Слушал бы он тогда, что она говорила. Она ведь даже точно каким-то образом знала день зачатия. Что-то на тройку, 13-е, что ли. Да нет, это он бы обязательно запомнил. Ну, неважно. Важно, что она выдрючивается и заставляет его искать. Ну, пусть. Ладно, плакать потом будет точно не он. Он поехал снова к ней домой и позвонил в квартиру ее соседки. Тамара, невысокая, всегда испуганная женщина лет 57, открыла сразу, как будто стояла под дверью. «Я так и думала, что вы придете», — заговорила она, затаскивая Дениса в квартиру. «Ужас, да? Какой? Вот ужас-то!» «Подождите!» — Денис аккуратно освободил свою руку. «Я ничего не знаю. Я уезжал в командировку». «Как?» — соседка страшно обрадовалась, потому что и не надеялась, что сможет рассказать всю историю с самого начала. «К нам милиционер приходил, к ней приходил, а ее нет, потому что она и не пришла в церковь. Нет, в общем, это они сначала не знали». «Подождите, пожалуйста, какой милиционер? Почему?» Тамара начинала снова и снова, но, видимо, правильно всегда говорила про нее Алена. После третьего слова связность ее речи иссякала. Денис раз пять выслушал про милиционера и церковь, извинился и ушел. Он постоял на площадке, зачем-то подергал Аленину дверь и позвонил другой соседке. Древняя бабуся, которую он то ли совсем не помнил, то ли никогда не видел раньше, приоткрыла дверь на цепочке, не высовываясь. «Кто?» Денис, боясь, что сейчас на шум выйдет Тамара и снова начнет, путаясь в трех словах, тарахтеть, сразу спросил, показывая на Аленину дверь. «Алена, где?» Бабуся также сразу ему ответила. «Утопла». Денис думал, что он ослышался, и переспросил. «Я говорю, Алена, где, не знаете?» «А я тебе говорю, утопла твоя Алена. Чё ж ты хотел? Ходил здесь, матросил». «Так». Бабка, очевидно, была абсолютно вменяема. Денис просунул руку, сбросил цепочку и вошел в квартиру, захлопнув за собой дверь. «Как утопла? Как это? Кто вам сказал?» Бабуся собрала свои кривые крепкие пальцы в маленький кулачок и для проформы потрясла им перед Денисом и даже попихала его в грудь. «Вперся! Вперся! Чего ты вперся-то? Сейчас вот!» Денис убрал ее руки и постарался спокойно повторить. «Кто вам сказал, что она утонула? А чё ж мне говорить? Я и так знаю. И милиционер приходил вначале, а потом перестал». Денис присел на телефонный столик. «А кто же теперь здесь живет?» «А чего? Кто? Конь в пальто. Никто не живет. Ее ж не нашли». «Не нашли? Так, может, она просто уехала?» Бабуся поджала губы. «Это ты уехал. Она утопла, когда ты уехал. Что, не так? Вылупился. Смотрит». «Господи, да где она утопла-то? Что за бред? Кто сейчас купается в такую холодину?» «Она и не купалась. Она, бабуся, посмотрела на бумажную иконку, приделанную к зеркалу, вроде сама.